14 декабря 1943. Получил письмо от папы, датированное 22 ноября, и от тети Ани за 15 ноября. Папино письмо, впервые из всех полученных от него, имеет в конце букву «И». Все 5 писем от тети Ани на 2 батальон. Написал всего 2 письма – маме и тете Ане. С Рудневым писал письмо его дорогуше от имени Руднева. Но в письме том прошу, чтобы она или ее подружки по школе написали мне письмо. Все это именем Руднева. Взял у Соколова несколько адресов его девушек. Двум из них он разрешает передать привет от его имени, а остальным писать не хочет. Папа и тетя Аня, да и мама тоже, в один голос заявляют, что от меня нет писем, когда вся рота знает и удивляется частоте, с которой я их пишу, ежедневно по 2-3 письма. Майя Белокопытовой написал тоже несколько писем, и хочу еще написать. Оле тоже. Ее подругам собираюсь. Почему же никто из них мне не пишет? Написал Лялечке письмо, послал открытку с рисуночком детским и надписью под ним. Для милого дружка и Сережка из ушка. Чутенькая голубоглазая девочка вынимает из ушка Сережку для милого дружка, мальчика. Другой мальчик, который, очевидно, не мил ей и не дружок, стоит нахмурясь в стороне, завистливо поглядывая черненькими глазенками на счастливого своего соперника. Перед вечером Запрягайло стал задираться со мной. Ну и завелись. По всей земле проволокли друг друга, и в конце концов я одолел его. Несколько раз я был сверху его, но брюки измазал основательно, и вообще неудобно было перед бойцами. Но он как маленький, не понимает слов, и одно дело прыгает на меня, задирается. Влез в землянку и набедокурил. Все вверх дном перевернул, хорошо еще не взял ничего. У меня сверху лежала бумага и дневник, письма, конверты и сумка. К вечеру, попозже туда, бросил мою вкладную книжку, что им передал для меня Начфин, на двор. Вообще-то он крайне несерьезен. 24 года... а Митрофан Митрофанович Запрягайло. Сегодня немцы стреляли по единственному уцелевшему домику хутора Чапаева, что в метрах 50 от нас. Снарядов 20 выпустили, но только одним попали в дом, да и то вскользь, по боку. После этого еще 2-3 снаряда выпустили и оставили, видно, надоело им. Вот она цивилизация немецких варваров. Бойцы с горькой иронией говорили, немцы нам дрова заготавливают, вот сейчас добьют этот дом, и мы пойдем, соберем дров. Несмотря на обстрел, возле дома прятались люди. Они... пробел. Число неизвестно. Декабрь 1943-го. Пробел. Набрать дров для топки. Пишу при свете догасающего камина, проделанного в стенке моего окопа. Вчера был на ПП. Туман непроглядный был кругом, но пришлось отбывать. Когда развиднелось, заметил наблюдателей фрицевских. Открыл огонь по телефону. Хотел минометом, но Соколов дал всей батареи, и я не мог скорректировать. Разрывы были очень далеко, и даже не видно их было почему-то. Только одна мина упала метрах 50 от наших стрелковых окопов. Ночью фрицы открыли такую бешеную артподготовку, что страх. В особенности по Новопетровке. Старшина Урасов рассказывал, что всех лошадей поразгоняли вражеские разрывы в селе. От нас метрах 15 тоже упал один снаряд. Сегодня упал близко возле артиллеристов. Немцы активничать начинают. Очевидно, у них есть боеприпасы и вдоволь. 15 декабря 1943. Опять догасающий камин, очаг света. Утром написал и отправил письмо папе. Сейчас писал Майе Б. Соколовой, девушке Юле Петровой. Больше некогда, хотя и есть куда писать мне. Был сегодня у нас капитан Андреев, беседы проводил. Он очень хороший человек и по-отечески заботлив, в особенности ко мне. Ночью копали ход сообщения. У Савостина газета свежая, и в ней портрет Сталина, Рузвельта, Черчилля, вместе снятых. Сталин постарел маленько. Он в военной маршальской форме. Рузвельт в штатском. У него умное и хитроватое дипломатическое лицо. Черчилль – толстяк в военной форме. Савостин восхищается Рузвельтовой физиономией. Разговаривал с Савостиным насчет жизни и несправедливости, повсюду царящей. Савостин говорил, что повидал несправедливость, обман, преследование людьми мелочных интересов. Он решил после войны уйти от суеты, от жизни городской и поселиться в деревне, где заняться хлебопашеством. 16 декабря 1943. Ночь копал. Я не спал. Отмерял направление и протяженность работ. Днем дежурил на НП. Ни одного фрица, да и к тому же и бинокля под рукой не оказалось. Далеко на горизонт опустился, и стоит хмуро-серый туман. Читал, почти ничего не писал. Газет сегодня не было, писем нет. Два письма, что вчера написал, сегодня отправил. Спать хочется, усталость и бессонница. 18 декабря 1943. Позавчера в ночь был вызван на партбюро батальона. Я член бюро. Повестка – подготовка к партсобранию. Вчера в 14 часов партсобрание. Присутствовал капитан Андреев. Он доцент, оказывается, и политрук гражданской войны еще 1926 года, член партии. Выступал и я, вторым, после старшего лейтенанта Кияна. Выступали комбат, капитан Андреев, наши минометчики из боепитания, военфельдшер, начальник особого отдела и прочие. После собрания пошли сразу на партактив трое от нас, старший лейтенант Киян, парторг Голомага и я. Там выступали большие люди дивизии. Был командир корпуса, генерал-майор Горохов. Он очень умный человек, грузный, большой и красивый. Поздно вечером вернулся домой, предварительно зайдя со старшим лейтенантом и парторгом в хозвзвод и покушал плотно с водкой. Капитана Андреева я выдвинул в президиум. Сейчас наступать будем. Каждый взвод действует самостоятельно. Все зависит теперь от моей инициативы. Артподготовка полчаса и затем вперед. Ночью спал у меня комиссар. Долго разговаривали и не спали. Получил письмо от мамы. Больше писать некогда. 21 декабря 1943. Плачевен исход наступления. Мы почти на старых позициях. После артподготовки продвинулись и заняли безымянный хутор. Но ночью немцы с криками ринулись в контратаку. И пехота, и мы стояли совсем близко от немцев. В контратаке чуть было не попал врагу в лапы. Но подробности после. Сейчас артперестрелка. Две наши артперестрелки ни к чему хорошему не привели. А наступать надо. Мы на другом месте, где более опасно. Немцы обстреливают болото, а мы-то как раз на его склонах. На Витебском участке, говорят, снова продвижение. December 1943. Написал 3 ответных письма маме, папе, тете Ане. Вчера получил от них такое же количество. Сейчас получил 6-е уже по счету письмо. Наступление наше приостановилось в самом начале своем. Пехота продвинулась не более километра. Правда, соседи справа потеснили вчера противника до самого Днепра. Позавчера противник контратаковал нас ночью. Довелось удирать, особенно нам, минометчикам. Всю ночь рыл землянку. Дело уже было к рассвету. Сильно устал и приготовился спать. Но вдруг всех подняли. «Быстрее собирайтесь!» Бросил лампочку с горючим в плащ-палатку и Савостин на топор. Он потом ругался. Соколов, Савостин и Запрягайлов выбрали себе место в стрелковых окопах противника. Там сидели. Тогда все это и случилось. Бежали изо всех сил. Пехоту нашу значительно потурили, но и сейчас она сидит в немецких окопах. 965-й отстал и не вытеснил немца ни на метр. Вчера ночью немцы опять ходили в атаку. Немного оттеснили нас, но утром артиллерия выбила их и погнала на прежние места. Потеряли они около 300 человек при этом. Еще сегодня днем лежало много убитых и раненых на ничейной земле. Немцы не могли их убрать. Поймали 8 немцев сегодня. В первый день наступления видел раненого немца. Язык. Клял Гитлера. Вот когда они только начинают понимать. Его привязали, и он сам пошел в сопровождении нашего раненого в тыл. Просигин и Булатов ранены. Сегодня переходит на эти позиции и Запрягайло. Я живу вместе с Савостиным. Вместе рыли землянку, оборудовали точку. А теперь я приболел порядком. Насморк, кашель и боль в глотке, знобит все тело и кости. Савостин не верит и ругается. Говорит, что не хочет быть для меня нянькой и заставляет рубить дрова. Мне весьма неудобно мое положение, и я делаю все, несмотря на слабость. Ночью немец делал большие артналеты. 26 декабря 1943. Получил вчера еще одно письмо от мамы. В нем она сообщает, что ее премировали валенками, просит справку. А ведь я ей выслал много справок. Не получила, очевидно. Над нами здесь все время висит дамоклов меч. Кругом, то далеко, то совсем близко, рвутся немецкие снаряды, мины. Только чудо какое-то спасает меня от смерти. Сегодня перед рассветом снаряды стремительным воем вонзились в болотце, что внизу, метрах в 2 от нас. Землянка вся содрогнулась, но не больше. Капитан Чертовский ранен позавчера, или еще раньше, днем. Помню, как он шел по передовой во весь рост. Я сказал ему, что снайперы обстреливают. Указал на склонившиеся в ходу сообщения труп и на другие, кругом валявшиеся тела бойцов, всех убитых снайперами. Но Чертовский только рукой махнул. По-видимому, был пьян. Позже я узнал, что он ранен в ногу и живот. Убит командир роты Петров. Насмешник большой был он. Его старший лейтенант Боровко, наш комбат, отправил во 2-й батальон. Там он и убит. Вчера ночью у меня забрали одного человека в стрелки. Выделил Лазовского, новичка. Но он очень хороший парень, и мне жаль его. В газетах новый гимн вместо интернационала. Тут, конечно, и без влияния союзников. Написал только что письмо маме. 23 или 26 сегодня. Савостин пишет 23, а я 26.